противоположном конце города, в Строуфорд-парке, открылась дверца туалета с табличкой «Мужской». И в дымке тумана из нее вылетели ухватившиеся друг за друга Луиза Чес и Ральф Робертс. Изнутри вырвался звук врезающегося в землю «Чероки», а затем взрыва. Последовала вспышка белого света, и голубые стенки кабины выпучились наружу, словно неведомый гигант колотил по ним изнутри кулаками. Через секунду донесся грохот еще одного взрыва, эхом прокатившийся в воздухе. Вторая версия прозвучала слабее, но более реально. Ноги у Луизы подкосились, и она упала на траву с криком облегчения. Ральф приземлился рядом с ней, но затем рывком сел. Не веря своим глазам, он смотрел на общественный центр, над которым завис огненный кулак. Лиловый комок размером с круглую дверную ручку проявлялся на его лице в том месте, куда пришелся удар Эда. Левый бок по-прежнему болел, но вряд ли ребра были сломаны. «Луиза, с тобой все в порядке?» Она непонимающе посмотрела на него, затем ощупала лицо, шею и плечи со столь милым, присущим нашей Луизе, изяществом, что Ральф рассмеялся. Он просто не мог сдержаться. Луиза неуверенно улыбнулась в ответ. «Кажется, все нормально. Я даже уверена в этом». «Что ты там делала? Ты же могла погибнуть». Луиза, как-то помолодевшая, Ральф считал, что к данному факту имеет отношение, подвернувшаяся под руку пьянчушка, посмотрела ему в глаза. «Возможно, я старомодна, Ральф, но если ты считаешь, что следующие 20 лет я проведу охая и падая в обморок, как героини излюбленных романов Мины, то тебе лучше подыскать другую женщину». Ральф растерялся на секунду, затем поднял Луизу на ноги и прижал к себе. Луиза обняла его в ответ. Она была такой теплой, такой близкой. Ральф подумал о сходстве между одиночеством и бессонницей. И то, и другое хитро и коварно. К тому же это еще и друзья отчаяния, и враги любви. Но затем отбросил мысли в сторону и поцеловал Луизу. Клото и Лахесси, стоявшие на вершине холма, взволнованно побежали вниз, к Луизе и Ральфу, которые, не отрываясь, смотрели друг на друга, словно подростки, переживающие первую любовь. Издалека доносились звуки сирен, напоминающие голоса из ночного кошмара. Огненный столб, отмечающий могилу Эда Дипна, стал таким ярким, что на него невозможно было смотреть. Ральф слышал слабый грохот взрывающихся автомобилей и вспомнил о своей машине, оставленной где-то на обочине. Он решил, что это к лучшему. Слишком он стар, чтобы сидеть за рулем. Клото. «Вы оба в порядке?» Ральф. «Все хорошо, Луиза вытащила меня оттуда. Она спасла мне жизнь». Лахесис. «Да, мы видели, как она входила. Очень смелый поступок. К тому же абсолютно непонятно, избивающий с толку. Правильно, мистер Л?» — подумал Ральф. «Вы смотрели и восхищались, но вряд ли понимаете, как и почему она сделала именно это. Думаю, что для вас и вашего друга идея риска кажется столь же непонятной, как и идея любви». Впервые Ральф почувствовал жалость к маленьким лысоголовым, осознав определенную иронию их жизни. Оба понимают, что шот-таймеры, чье существование они посланы прерывать, живут наполненной внутренней жизнью. Оба не могут постигнуть реальности этой самой жизни, не могут оценить их эмоции или поступки, иногда благородные, иногда глупые, являющиеся следствием испытываемых шот-таймерами чувств. Мистер К и мистер Л изучают заботы шот-таймеров, словно англичанин, изучающий карты, составленные исследователями эпохи королевы Виктории, исследователями экспедиции которых в большинстве случаев финансировали эти же самые богатые, но робкие джентльмены. Своими ухоженными, мягкими пальчиками филантропы следовали по бумажным рекам, вод которых им никогда не увидеть, и по бумажным джунглям, в зарослях которых им никогда не побывать. Они живут в устрашающей непонятности и замешательстве, выдаваемых за воображение. Клото и Лахесис запрограммированы с жесткой эффективностью, но они не знают ни наслаждения риском, ни горечи потерь. Самое большое их достижение в плане эмоций – страх, что Ральф и Луиза попытаются самостоятельно перехватить любимого химика-исследователя Кровавого Царя и будут прихлопнуты, как мухи. Лысоголовые врачи-коротышки долго живут. Но, несмотря на их сверкающую стрекозиную ауру, Ральф подозревал, что это серые жизни. Он смотрел на их гладкие, странно детские лица из надежного рая объятий Луизы и вспомнил, как испугался, столкнувшись с ними впервые. С тех пор он открыл, что страх не выдерживает испытания знакомством, не говоря уже о знании. А теперь они с Луизой располагали и тем, и другим. Клото и Лахесис встревоженно смотрели на Ральфа, а тот вдруг понял, что у него нет ни малейшего желания успокаивать их. Возникшее у них чувство показалось Ральфу вполне закономерным и заслуженным. Ральф. Да, она очень храбрая, я ее очень люблю и считаю, что мы будем счастливы до тех пор, пока... Он замолчал, а Луиза пошевелилась в его объятиях. С удивлением и облегчением Ральф понял, что она засыпает. До каких пор, Ральф? Думаю, пока мы принадлежим миру шоттаймеров, всегда существует «до», и мне представляется это вполне нормально. Лахесис. Что ж, кажется, это прощальная речь. Ральф неожиданно для самого себя улыбнулся, вспомнив одинокого бродягу, радиопередачу, в которой почти каждый эпизод заканчивался подобной фразой в различных вариантах. Он потянулся к Лахесису, когда маленький человек отшатнулся. «Ральф, минуточку, не торопитесь, друзья!» Клото с долей опасения. «Что-то не так?» «Ральф, вряд ли, но после удара в голову и в ребра, после того, как я чуть не сгорел заживо, мне кажется, я имею право знать, что все наконец-то кончилось. Согласна. Ваш мальчик спасен?» Клото, улыбаясь с очевидным облегчением. «Да. Разве вы не чувствуете? Через 18 лет, перед самой своей смертью, мальчик спасет жизнь двоим мужчинам, которые без него погибли бы, а один из тех мужчин не должен умирать, чтобы сохранить баланс между предопределением и слепым случаем». Луиза. «Хватит об этом. Я хочу знать, можем ли мы вернуться обратно и стать постоянными жителями уровня шоттаймеров. Лахесис. Не только можете, Луиза, но и должны. Если вы с Ральфом еще задержитесь хоть немного вверху, то уже не сможете вернуться вниз. Ральф почувствовал, как Луиза плотнее прижалась к нему. Мне это не нравится. Клото и Лахесис недоумевающе переглянулись. «Как это? Кому-то может не нравиться находиться вверху?» — спросили их глаза. Затем они вновь посмотрели на Ральфа и Луизу. «Лахесис, нам уже действительно пора. Но, Ральф, подождите». Они встревоженно уставились на него, пока Ральф медленно закатывал рукав свитера. Теперь рука была запачкана высохшей жидкостью, возможно, и хором. Ихор, греческая, кровь богов, также сукровица, злокачественный гной. Рыбы, о чем ему не хотелось вспоминать, и показывал им белую полоску шрама на предплечье. Да перестаньте пугаться, парни. Я просто хочу напомнить, что вы дали мне слово. Не забывайте. Клото, с видимым облегчением. Можешь положиться на нас, Ральф. То, что было твоим оружием, теперь является для нас долговым обязательством. Обещание не будет забыто. Ральф начинал верить, что все на самом деле кончилось. И как это ни безумно, в какой-то степени он сожалел об этом. Теперь именно настоящая жизнь, жизнь, проходящая на нижних по отношению к данному уровню этажах, казалась миражом, и Ральф понял, что Лахесис имел в виду, говоря, что они не смогут вернуться к своим нормальным жизням, если задержатся здесь дольше. Лахесис, нам действительно пора. Удачи вам и счастья, Ральф и Луиза. Мы никогда не забудем, что вы сделали для нас. Ральф, был ли у нас выбор? Был ли? Лахесис, очень мягко. Мы же вам говорили, разве не так? Для шоттаймеров всегда существует выбор. Нам это кажется пугающим, но и прекрасным. Ральф, скажите, вы когда-нибудь пожимали руки? Клото и Лахесис недоуменно переглянулись, и Ральф почувствовал, как между докторами произошел быстрый телепатический обмен мнениями. Когда они вновь посмотрели на Ральфа, оба нервно улыбались, словно подростки, решившие, что если им не хватит смелости прокатиться на больших американских горках нынешним летом, то они никогда не станут настоящими мужчинами. Клото. Мы много раз наблюдали за этим обычаем, но сами никогда. Ральф посмотрел на Луизу и увидел, что она улыбается, но ему показалось, что в ее глазах поблескивают слезы. Сначала он протянул руку Лахесису, потому что мистер Л. казался более смелым, чем его коллега. «Ну, давайте же, мистер Л.» Лахесис так долго смотрел на ладонь Ральфа, что тому показалось, будто Лахесис никогда не сделает этого, несмотря на явное желание. Затем очень робко он протянул свою маленькую ладонь и позволил большой ладони Ральфа обхватить ее. Плоть Ральфа завибрировала, когда их ауры сначала соприкоснулись, а затем смешались, и в этом слиянии он увидел целую серию приятных, очень красивых, серебристых узоров. Они напомнили Ральфу японские иероглифы на шарфе Эда. Он дважды пожал руку Лахесису, медленно и суховато, а затем отпустил его ладонь. Тревожное выражение на лице Лахесиса сменилось улыбкой. Он повернулся к своему партнеру. «Его сила почти полностью не охраняется во время этой церемонии. Я почувствовал ее, она прекрасна». Клото протянул свою руку, а за мгновение до того, как их ладони встретились, он зажмурился, будто приготовившись к болезненному уколу, а в это время Лахесис сжал руку Луизе и улыбался, словно водевильный танцор, вызванный на бис. Клото, казалось, осмелел, сжал ладонь Ральфа и крепко пожал ее. Ральф улыбнулся. «Воспринимай ее полегче, мистер К». Клото отнял руку, казалось, он подыскивал подходящий ответ. «Спасибо, Ральф. Я буду пожимать руки при малейшей возможности». «Правильно». Ральф расхохотался. Клото, поворачивавшийся в это время к Луизе, чтобы обменяться с ней рукопожатием, растерянно улыбнулся, и Ральф похлопал его по спине. «Вы правильно поняли, мистер К. Абсолютно верно». Ральф обнял Луизу и в последний раз взглянул на лысоголовых врачей-коротышек. «Я ведь еще встречусь с вами». Клото. «Да, Ральф». Ральф. «Вот и отлично. Мне достаточно еще лет 70. Почему бы вам не занести эту дату в свой календарь?» Они ответили улыбкой комиков, что нисколько не удивило Ральфа. Он отвесил им легкий поклон, затем обнял Луизу за плечи и наблюдал, как мистер К и мистер Л медленно спускались с холма. Лахесис открыл дверцу кабины с надписью «Мужской». Клуто встал в дверях женской кабины. Лахесис, улыбнувшись, помахал рукой. Клуто поднял ножницы с длинными лезвиями в жесте своеобразного салюта. Ральф и Луиза помахали в ответ. Лысоголовые врачи вошли внутрь и закрыли за собой двери. Луиза утерла слезы и повернулась к Ральфу. «И все? Это все?» Ральф кивнул. «И что нам теперь делать?» Ральф согнул руку. «Могу я проводить вас домой, мадам?» Улыбаясь, она взяла его под руку. «Спасибо, сэр. Конечно, можете». Они вышли из Строуфорд-парка, возвращаясь на уровень шот-таймеров, соскальзывая вниз на свое обычное место в раскладе вещей, без спешки и нервозности, даже не осознавая, что это происходит, пока дело не было сделано.